Быть может, по этим соображениям или из праздного любопытства я стал лет 5 назад присматриваться к сутулому крючконосому хмырю. Шпана, конечно, не ошиблась в своей оценке. Хмырь был дилетантом, но то, что он нищий, как презрительно отзывался о нем крах, было заблуждением. Этот лупоглазый, похожий на чистильщика сапог, айсора, человечек, мог купить с потрохами всю железку. Его платежеспособность я выяснил довольно просто. В один прекрасный день я сыграл роль банального лоха, идущего сдавать в скупку бабушкины драгоценности. Выходя из дверей пункта, в котором потоптался минут 5, я неловко застегивал пальто и держал в левом кулаке довольно привлекательную штуковину и при этом корчил недовольную и рассерженную мину. Разумеется, хмырь сразу засек меня. Еще бы, я ведь для него и старался. Он шел за мной до самого Невского. У Титана поравнялся и тихо спросил: «Вы хотели что-то продать в скупочном?» Я посмотрел на него, как на привидение, растерянно пробормотал: «Нет, нет», и прибавил шагу. Он заглотил эту наживку. Где-то возле Марата ему удалось завоевать мое доверие. Мы разговорились. Я посетовал, что в скупке предлагают слишком малую цену, а потом в каком-то дворовом скверике, как последний фраер, показал ему из крепко сжатой и слегка подрагивающей горсти ту штуковину и заломил несусветную цену. Он торговался только для виду. Так мы познакомились, а уж завербовать его своей ямой было лишь делом техники. И я отучил его от вольной дилетантской охоты на железки, сдавал то, что попадалось стоящего. Мы даже сдружились настолько, насколько это возможно при деловых отношениях. Постепенно я догадался, что этот маленький сутулый хмырь, крупный воротила какого-то артельного бизнеса. Звали его, для удобства дальнейшего изложения, назовем моего хмыря, скажем, Рафаилом. И вот навстречу с этим человеком ехал я погожим утром 4 апреля, и сверточек в шуршащей бумаге тяжелым комочком притаился в нагрудном кармане моего пиджака. Я проехал просторный утренний Невский, по Герцена, мимо сомкнутых фасадов старых особняков, выскочил к Поцелуеву мосту. Потом прямо по набережной Мойке до Маклина, и здесь, неподалеку от шумного перекрестка улицы Декабристов, остановился, не доехав до парадной большого, неприметной архитектуры дома. Было 9:30. Солнце слева наискось освещало лобовое стекло, просвечивало голубоватый пластмассовый колпак спидометра. Но было таким бледным и робким, что даже не раздражало глаз. Рафаил должен был появиться через 10 минут На этом уже годами отработанном месте встречи. Я смотрел на шумный перекресток впереди. Слегка освещенный солнцем, он все равно казался мрачным от облезлых и темных фасадов бесстильных домов. С той стороны проспекта, от Таларчина моста, шли трамваи. Медленно со скрежетом поворачивали на декабристов. Суетливые фигуры женщин с кошелками, синие фургоны почтовых грузовиков, где-то рядом был их гараж, желтые сочлененные автобусы, на медленном ходу еле вписывающиеся в поворот. Все это было в полусотни метров, но казалось, что меня отделяет от будничного перекрестка тысяча верст. Отрезок проспекта, на котором я стоял, был мрачноват и тих. И мне вдруг стало смертельно скучно, как в черной Марусе после приговора суда. Вы полжизни гоняетесь за деньгами, рискуете годами тюрьмы, наступаете на собственное самолюбие. По ночам вам снятся страшные сны, и вы скрываете подлинное устремление от всех людей на свете. И вот эти окаянные деньги уже перед вами, но вместо радости или хотя бы удовлетворения вы ощущаете пустую смертельную скуку и стынь бесприютности, потому что понимаете, что за деньги не купишь то, чего вы хотели. Нечто подобное испытывал я утром 4 апреля 1973 года. Все деньги мира ничего не могли изменить во мне. Цель обесценивалась прежде, чем я достиг ее. Но даже проигранную игру нужно доводить до конца. И я ждал Рафаила. Есть инерция поступков. И потом мне не оставалось ничего другого. И вот из подворотни на той стороне выскользнула сутулая фигура в немодном пальто и ветхой кроличьей ушанке с бесформенным потертым портфелем в руке. Рафаил повертел головой, словно обнюхивал крючковатым носом апрельский день. Угрюмые на выкате восточные глаза ощупали пустынные тротуары, и, плоскостопо переваливаясь из стороны в сторону, он медленно пошел к машине через мостовую. Я завел двигатель, и как только он закрыл за собой дверцу, тронулся с места и пропел медовым голосом: «Здравствуй, Рафик, куда тебя отвезти?» «Ты что, за этим приехал специально?» Голос у него был гортанный и какой-то дряблый. «Ну, отчего бы не прокатить старого приятеля за рублик?» Усмехнулся я и свернул налево на декабристов. Кончай дурачиться! Что ты хочешь мне сказать?» Ворчливо отозвался Рафаил. «Ничего я тебе не хочу сказать, Рафик. Я просто хочу тебе кое-что показать». Я доехал до театральной, миновал подъезд театра, свернул направо и остановился вплотную к стене бокового крыла. Здесь никого не было. Слева у булочной разгружался хлебный фургон. Позади, на остановке трамвая, стояло несколько человек. Двигатель работал тихо и ровно. В салоне слышался, словно легкий ропот. Я вытащил из нагрудного кармана пиджака тяжелый сверточек и, не развернув, протянул Рафаилу. Он сразу зашуршал бумагой. Потом стало тихо, и через миг я услышал какой-то задавленный лающий хрип, повернул голову и увидел, что Рафаил, отвалив челюсть с мокрым от пота лицом и закатившимися под лоб глазами, задыхается, издавая эти задавленные лающие звуки. Толстый, бесформенный его портфель сполз с колен вниз. Судорожно дергался кадык на волосатой шее, но мое сокровище было крепко зажато в коричневом кулаке. Я немного растерялся и спросил тихо: «Что с тобой, Рафик?» Он запрокинул голову и сквозь задушенный лай простонал: «Там портфель, сигареты, прикури». Я, перегнувшись, достал сползший вниз портфель, отщелкнул позеленевший замок и среди папок с бумагами нашел ядовито-зеленую коробку с латинскими надписями. Открыл, вытащил толстую серую сигарету, торопливо чиркнул спичкой, и меня чуть не вытошнило от сладковато-трупного запаха этой сигареты. Я сунул ее в рот Рафаилу. Он с трудом сжал фиолетовые губы, жадно затянулся, и почти сразу лающий хрип стал тише. Он затянулся еще и еще. Я почувствовал приступ дурноты, отодвинулся к своей дверце, до конца опустил боковое стекло. Наконец Рафаил задышал ровнее, хрип исчез. Он пошевелился, сел ровнее, издал короткий стон облегчения. «У тебя что, астма?» — спросил я сочувственно. «Ох, 2 года не было!» — совсем одрябшим голосом ответил он и, не выпуская вонючую сигарету изо рта, раскрыл кулак и стал рассматривать мою штуковину. Я взглянул в зеркало заднего вида, осмотрелся вокруг. У булочной по-прежнему стоял хлебный фургон. Отдельные люди маячили на трамвайной остановке. Поблизости никого не было. «Ох, из-за тебя», — сказал Рафаил. «Что значит «из-за меня»?» Я повернулся к нему. Губы его уже стали розоветь, лицо обсохло. Такие вещи нельзя так показывать», — твердо напирая на «Л», обиженно сказал он. Я усмехнулся, вынул у него из руки штуковину и бумажку, завернул и опустил в карман. «Куда тебя отвезти?» «Подожди, отвезти. Зачем показал?» — спросил он уже вполне нормальным голосом и, опустив стекло, выбросил свой вонючий окурок. «Только показал, а ты уж чуть лапти не откинул. Что же дальше будет?» — пряча усмешку, спросил я. «Сколько хочешь?» — визгливо спросил Рафаил. «Это не моя вещь, одной бабушки. Мне 5% за комиссию». Я включил передачу и стал подавать машину назад, чтобы развернуться и ехать по улице Глинки. «Сколько?» — взвизгнул Рафаил. «Бабушка — человек понимающий. Она просит. Я назвал цифру и сам ощутил, как холод прошел по спине. Переключив скорость, выехал на Глинке. Таких сумм не бывает», — очень спокойно ответил Рафаил. «Я остановился у светофора перед Никольским собором, искоса взглянул на него и сказал скучным, безразличным голосом: «Бывает трафик, но жаль, что не у тебя. Так куда подбросить?» Зажегся зеленый сигнал, и я повернул налево. «Да подожди же!» Он снова всхрапнул. Я испугался, что опять начнет задыхаться. Свернул направо и остановился возле соборного сквера. «Ты понимаешь, что эту вещь не наденешь на цепочке жене на шею?» — спросил он визгливо. «Очень хорошо», — сказал я. «Значит, в твоем алмазном фонде будет хоть одна настоящая вещь». И достал сигарету. «Да, да, смейся, смейся, весело, да. А если это кто-нибудь увидит?» Рафаил расстегнул все пуговицы пальто. Дышал шумно, отрывисто, как локомотив на холостом ходу. «Ну, Рафик», — сказал я, уже испытывая раздражение. «Надеюсь, ты не собираешься выставлять свои сокровища на публичное обозрение. И что я тебе насильно вталкиваю эту хреновину? Не хочешь — не надо. Я предложил тебе первому, по старому знакомству». «Хорошо. И куда ты пойдешь?» «Ну, это уже не скромный вопрос. Ты не волнуйся. Есть такие кошелоты, которые могут заглотить и не такое». Я вытянул пепельницу на приборном щитке, положил недокуренную сигарету и спросил тусклым, усталым голосом: «Куда тебя подбросить? Мне правда некогда». «Некогда ему, комиссионный он хочет», — заворчал Рафаил и вдруг громко взвизгнул: «Никаких комиссионных! Завтра приходи и получи!» «Сегодня, Рафик», — сказал я устало и безразлично. «Ты что из меня глупенького делаешь?» — завизжал Рафаил. «Не ори». Я взял сигарету из пепельницы, затянулся. «Сегодня, Рафик, понимаешь, в 23:00 я должен принести деньги, либо вернуть эту хреновину. Если не то и не другое, то тебе, Рафик, завтра придется потратиться на букетик. Хотя не знаю, где меня будут хоронить». «Такие, брат, дела», — сказал я. Рафаил запыхтел, заворочился на сиденье. «Так я тебе и поверил. Придешь в 9:00». Он назвал адрес. «Сумку, портфель какой-нибудь возьми. Все. И после этого я тебя знать не желаю». Он довольно шустро вылез из машины, хлопнул дверцей и, сутулясь в перевалку, пошел вперед к Садовой. Я бездумно докурил сигарету. Не было ни радости, ни удовлетворения. Я был пуст, как старая стертая покрышка, из которой вышел весь воздух. Я поехал по адресу, названному Рафаилом. Нужно было посмотреть подходы. выяснить, где оставлять машину, чтобы она никому не мозолила глаза.